Методические указания. Во время массажа внимательно следить за состоянием пациента. Это первое. Незрячий массажист задает пациенту короткие вопросы по поводу его самочувствия. Второе. Все приемы в области волосистой части головы производить мягко, ритмично, безболезненно, не применяя большой силы давления. Третье. Соблюдать осторожность при массаже головы у лиц, страдающих частыми головокружениями или гипертонической болезнью. Четвертое. Средняя продолжительность массажа волосистой части головы без подготовительного массажа шеи 8-10 минут. Пятое. Каждый массажный прием повторяют 4-5 раз. Шестое. При определенном заболевании массажист выбирает из описанных приемов наиболее эффективные. Седьмое. Часто массажу волосистой части головы предшествует массаж не только задней и передней поверхности шеи, но и области лба. Восьмое. Недопустимо, чтобы при выполнении массажных приемов голова пациента раскачивалась из стороны в сторону. Девятое. Желательно, чтобы во время массажа пациент закрывал глаза, а массажист должен избегать касания глаз пациента пальцами. Противопоказания. Свежие случаи нарушения мозгового кровообращения не раньше 4-5 недель с момента возникновения. Открытые раны в области волосистой части головы, гнойные заболевания кожи, заразные кожные заболевания, наличие или подозрение на опухоль головного мозга, острые воспалительные заболевания головного мозга, его оболочек, атеросклероз мозговых сосудов с явлениями частых спазмов.